Глава 24. Закончив ставить капельницу Дилу, посмотрела ему в глаза. «Я не понимаю, как тебя лечить», — созналась честно. «У нас нет какой-то особенной таблетки от этой болячки. Можно лишь облегчить симптомы, и только». Эльф измученно улыбнулся. «Ладно, еще хоть в сознании. Сам виноват». Кивнула. «Так-то оно так, но если нет антител, идет ли вообще лечение?» Я была не уверена. А возможно ли, что у эльфов они вовсе не вырабатываются? Но как тогда в комнату постучались? «Стража сказала, что ты тут». Радемир в защитном костюме заглянул внутрь, глядя на меня. «Я тут», — кивнула. «Что-то хотел?» «Да». «Наши там закончили с анализами всех заболевших и контактных. Надо, чтобы ты посмотрела. А еще твой жуткий белый аппарат пропикал. Вот результат». Радемир передал мне листок бумаги, где были анализы мочи и кала, как раз лежащего передо мной эльфа. «Отлично». Бегло осмотрела его показатели. Заставить Дила сдать это все оказалось не так уж и просто, но стоило мне заикнуться о том, что его младший брат более сговорчивый, как все тут же было предоставлено. «Анализы плохие», — сказала сразу. «И, честно говоря, я не знаю пока, как это лечить», — потерла виски, гипнотизируя цифры. «Насколько поняла, у эльфов не вырабатываются антитела к болезни. По крайней мере, я не нашла ничего подобного». «Ни у тебя, ни у тех, что на карантине». «Может, я не туда смотрю?» «Но вроде бы я нашла аналоги ко всем кровяным тельцам. Других у них нет». «Но это же можно вылечить?» Забеспокоился Радемир, в то время как Дил лишь сжал плотнее губы. «Можно попробовать противовирусные, но какого типа, я не знаю. Обычно они все не действуют на такие вирусы. Антибиотики. Нет, они убивают бактерию, не вирус. Хотя скоро и они понадобятся, так как вирус постепенно убивает защитные функции всего организма и может развиться что-то еще. И все же что-то надо было придумать. Причем срочно. Организм Дила явно работал на износ. Во время последнего измерения температуры я решила померить еще и давление. Сердцебиение просто зашкаливало. «Я уверен, ты что-то придумаешь». Тут же ответил юный эльф. «Мне бы его оптимизм, но пока не будем расстраивать никого. Пока Дил жив, еще можно побороться». «Так зачем ты пришел?» «Только показать анализы». Уточнила. «Нет, я... мужчина стушевался». «В общем, вот. Отец велел не давать тебе это, но ты сама сказала, что мы друзья, а друзья так не поступают. Ох, тугие они тут все. Хотя друзьями с Радемиром мне действительно быть проще, чем любовниками». Вздохнула, беря из его рук какой-то камень. «Это что?» Посмотрела на обоих мужчин, но если Дилу было явно слегка не до нас, он печально смотрел, как капают капли в капельнице, то Радемир как-то грустно вздохнул. «Сожми в кулаке». Сделала, как он велел, и... «Ау!» раздалось прямо в голове спустя время незнакомым женским голосом. «Нина?» «Да, а вы кто?» Спросила также мысленно, понимая, что, похоже, у меня развивается шиза. «Ушастые эльфы, болячки всякие. Не мудрено, что я уже поехала крышей. Я Ольга, врачеватель от драконов». «О, вы та, что беременная?» Тут же обрадовалась. Весьма странный способ общения, надо сказать. «Ага», — хихикнула собеседница. «Хотела вот познакомиться с коллегой из моего мира. А то тут все по народной медицине больше. Или магии так шарахнут, что хоть гроб сразу заказывай». Фыркнула. «Я пока и с народной даже не сталкивалась. Ощущение, что никакой медицины у них нет. Слушай, так может, ты мне поможешь?» Тут же порадовалась. «Конечно, наши должны держаться вместе». Откликнулась девушка. «Судя по голосу, примерно моего возраста. А как рожу, вовсе надо будет встретиться. Прилетай со своим принцем к нам. Я покажу тебе истории болезней драконов. Казалось бы, много о чем можно было бы поговорить. Например, про местный быт и нравы. Но теперь мне было интереснее всего глянуть на тех самых драконов вместе с их историями болезней и внутренними органами. Профессиональная деформация не иначе. Откуда ты знаешь про принца? Я еще ничего не решила. Мда? У нас уже прошла информация, что ты выходишь замуж за Эфираиндила. Ну и имечко, конечно, во сне кошмары будут сниться. Гады! Только и могла сказать. Похоже, за меня все уже давно решено, но мы еще поборемся, если Дил, конечно, выживет. А он обязан выжить. Так что у тебя там случилось? У меня тут эпидемия. Судя по анализам, бактерия, но я еще не успела узнать, какая, не разобралась с оборудованием до конца. Но главное не это. Мой недожених решил, что ему будет весело заразиться ротавирусом. И все бы ничего, но у него организм, похоже, не вырабатывает антител. Ты сама понимаешь, чем это может грозить. Протянула, понимая, что мне нужен совет опытного человека. Если Ольга уже давно работает в этом мире, то наверняка знает много того, чего не знаю я. А ты смотрела клетки Драка? Или, наверное, у эльфов они будут иначе называться. Эльфа там или как? Что за клетки? Тут же сделала стойку. Интуиция вопила, это именно то, что мне нужно. Это такие клетки, ядра которых взаимодействуют между собой, вырабатывая тем самым магию. Это весьма интересно. Как они выглядят? У меня тут почти все почему-то лишены той самой магии, но я подозреваю, что это влияние бактерии на какие-то отделы мозга. А здоровых я толком не изучала, просто проверила, чтобы знать, как должен выглядеть здоровый эльф и его показатели. Они очень похожи на наши эритроциты, только ядро несколько иное. Меня, когда позвали сюда, местный кронпринц был в коме, тоже не лечился. Мне помог плазмаферез. Я принудительно очищала организм от них. Организм потом сам восстановил их, но уже здоровые. Очень интересно. А можешь как-то переслать данные по ним? Попросила, кусая губы. Конечно. Жди, сейчас соберу данные и передам. Только придется попросить вашего императора, чтобы он позволил открыть портал одному из наших драконов. Все будет. Сорвалась с места. Не время тормозить. Если бактерию я еще найду и обезврежу антибиотиками, то ситуация Дила серьезнее. И если можно просто удалить вирус из его крови, то я это сделаю. Есть в этой идее нечто инновационное.